Стивен Кинг. Память. Рассказ Стивена Кинга «Память» впервые появился в журнале Teen House в летнем выпуске 2006 года. Рассказ стал тем семечком, из которого выросло куда более длинное произведение. Роман Дьюма Ки, опубликованный в издательстве «Скрибнер» в 2008 году. Примечание автора. Воспоминания своевольны. Если ты прекращаешь гоняться за ними и поворачиваешься к ним спиной, они частенько возвращаются сами по себе. Так говорит Кейман. Я убеждаю его, что никогда не пытался вспомнить подробности произошедшего со мной несчастного случая. Есть такое, утверждаю я, что лучше забыть. Возможно, да только не имеет это значения. Так говорит Кейман. Меня зовут Эдгар Фримантл. Раньше я был заметной фигурой в строительной индустрии, в Миннесоте, в моей прошлой жизни. В той жизни я реализовывал американскую мечту, трудился как проклятый, пробиваясь наверх, и все у меня получилось. Когда двойной город процветал, процветал и Фримантл Кампани. Двойной город — Миннеаполис и Сент-Пол. Когда обстановка накалялась, я ничего не пытался решить силой. Руководствовался интуицией, и в большинстве случаев она меня не подводила. К моему 50-летию мы с Пэм стоили 40 миллионов долларов. И мы сохранили прежние чувства. Время от времени я смотрел на других женщин, но никогда не задерживал взгляд. К концу нашего семейного золотого века одна наша девочка училась в университете Брауна, а другая преподавала в рамках программы обмена с иностранными государствами. Как раз перед тем, как все пошло наперекосяк, мы с женой собирались навестить старшую дочь. Несчастный случай произошел со мной на строительной площадке. Так уж вышло. Я сидел в пикапе. Правую сторону моего черепа разможжило, ребра переломало, правое бедро раздробило. И хотя в правом глазу зрение сохранилось на 60%, а в хорошие дни и побольше, я потерял практически всю правую руку. Вероятно, предполагалось, что я потеряю и жизнь, но я выкарабкался. Потом обещали, что я останусь растением, вроде Гомера Симпсона в коме, однако обошлось. Придя в себя, я попал в число тех американцев, которые пребывают в вечном замешательстве. Но ушло и это. К тому времени, правда, ушла и моя жена. Стала женой парня, которому принадлежит сеть боулингов. Моей старшей дочери он нравится, а младшая считает его выскочкой. Бывшая жена говорит, что они еще притрутся друг к другу. «Может, да, а может и нет», — так говорит Кейман. Когда я говорю, что пребывал в замешательстве, то имею в виду, что поначалу я не узнавал людей, не понимал, что произошло и почему меня мучает такая ужасная боль. Сейчас я не могу вспомнить характер и степень болевых ощущений. Я знаю, она терзала меня, но теперь эта тема представляет собой интерес чисто теоретический, вроде фотоснимка горы в National Geographic. Тогда, конечно, было не до теории. Тогда происходящее скорее напоминало восхождение на гору. Возможно, больше всего досаждала головная боль. Она не прекращалась. За моим лбом всегда царила полночь, которую отбивали самые большие в мире башенные часы. Из-за повреждения правого глаза я видел мир через кровавую пленку и все еще мало представлял себе, что это за мир. Лишь редкие вещи уже обрели привычные названия. Я помню один день, когда Пэм находилась в палате. Я тогда еще не перебрался из больницы в санаторий для выздоравливающих. И она стояла у моей постели. Я знал, кто она, и ужасно злился из-за того, что она стоит, когда рядом есть та штуковина, на которую садятся. «Принеси друга», — сказал я. «Сядь на друга». «О чем ты, Эдгар?» — спросила она. «Друг, приятель!» — прокричал я. «Принеси этого грёбаного приятеля, ты тупая сука!» Боль в голове сводила с ума, а Пэм заплакала. Я ненавидел ее за то, что она начала плакать. Чего, собственно, она плакала? Не она же сидела в клетке, глядя на все сквозь красный туман. Не она была обезьяной в клетке. И тут я, наконец, вспомнил слово. «Принеси старика! И ради бога, сляг!» Старик — это все, что мой воспаленный, разможенный мозг смог предложить вместо стула. Я все время злился. В больнице работали две медсестры средних лет, которых я называл «Сухая дырка-1» и «Сухая дырка-2», словно они были персонажами в похабной истории доктора Сьюза. Псевдоним американского писателя-мультипликатора Теодора Сьюза Гейзела. Аллюзия на персонажа одной из самых известных сказок доктора Сьюза «Кот в шляпе». «Нечто-1» и «Нечто-2». А одна красотка стала у меня мохнатой постилкой. Понятия не имею, почему, но прозвище несло в себе что-то, связанное с сексом. Во всяком случае, для меня. По мере того, как прибавлялось сил, я начал бить людей. Дважды пытался зарезать Пэм, и первая попытка удалась, правда, нож был пластмассовый. На ее руку пришлось накладывать швы. А меня в тот день связали. И вот что я особенно четко помню о начале моей тогдашней жизни. Жаркий день ближе к концу моего пребывания в санатории для выздоравливающих. Кондиционер сломан, я привязан к кровати. В телевизоре мыльная опера, тысячи колоколов звенят в голове, боль жжет правую половину тела, как раскаленная кочерга. Отсутствующая правая рука зудит, отсутствующие пальцы правой руки дергаются. Дозатор морфия, который стоит под кроватью, издает тихое «бонг», означающее, что какое-то время боли утоляющего я получать не буду. Из красного марева выплывает медсестра, существо, присланное, чтобы взглянуть на обезьяну в клетке, и говорит: «Вы готовы принять вашу жену?» А я отвечаю: «Только если она принесла пистолет, чтобы застрелить меня». Кажется, такая боль никогда не уйдет, но она уходит. Меня отвезли домой, красная пелена начала рассеиваться, и появился Кейман. Он психотерапевт, специализирующийся на гипнотерапии. Научил меня нескольким эффективным способам подавлять фантомные боли и зуд в моей отрезанной руке. И купил мне Рэбу. Этот психотерапевтический метод воздействия на злость пока одобрения не получил, предупредил меня доктор Кейман, хотя, полагаю, он мог и солгать, чтобы сделать Рэбу более привлекательной. Сказал мне, что я должен дать ей отвратительное имя. Вот я и назвал ее в честь тетушки, которая в детстве больно сдавливала мне пальцы, если я не ел овощи. Но не прошло и двух дней, как я забыл ее имя. В голову лезли только мужские имена, которые злили меня еще сильнее. Рэндалл, Рассел, Рудольф и даже Ривер, грёбаный Феникс. Пэм принесла мне ланч, и я увидел, как она напряглась, готовясь к взрыву эмоций. Но даже забыв имя этой призванной снимать ярость куклы с взбитыми светлыми волосами, я помнил, как использовать ее в такой ситуации. «Пэм», — обратился я к жене, — «мне нужно 5 минут, чтобы взять себя в руки. Я смогу это сделать». «Ты уверен?» «Да. Только унеси отсюда это дерьмо и засунь в свою пудреницу. Я смогу это сделать». Я не знал, смогу или нет, но именно это мне полагалось сказать. «Я смогу это сделать». Я не мог вспомнить имя этой грёбаной куклы, но вспомнил ключевую фразу. «Я смогу это сделать». Речь, само собой, шла о фазе выздоровления моей новой жизни, о том, что я должен продолжать говорить «я смогу это сделать», пусть даже знаю, что я в заднице, в глубокой заднице, и проваливаюсь все глубже. «Я смогу это сделать», — сказал я, и она попятилась без единого слова, с подносом в руках, на котором чашка постукивала о тарелку. Когда Пэм ушла, я поднял куклу на уровень лица, всматриваясь в ее глупые синие глаза, а мои пальцы вдавливались в ее глупое податливое тело. «Как твое имя, ты, сука, с крысиной мордой?» — прокричал я. Мне ни разу и в голову не пришло, что Пэм слушает меня на кухне по аппарату внутренней связи. Она и медсестра, которая дежурила днем. Но если бы аппарат и сломался, они смогли бы услышать меня через дверь. В тот день мой голос разносился далеко. Я тряс куклу из стороны в сторону. Ее голова моталась, волосы летали. Синие кукольные глаза, казалось, говорили: «Ах, какой противный мальчик!» «Как твое имя, сука? Как твое имя, дрянь? Как твое имя, жалкий кусок пластикового дерьма? Скажи мне свое имя, а не то я тебя убью! Скажи мне свое имя, или я вырву твои глаза, откушу нос, раздеру тво...» В голове у меня что-то замкнуло. Такое иногда случается и теперь, по прошествии 4 лет, но гораздо реже. На мгновение я вернулся в свой пикап. Планшет с зажимом для бумаг колотился о старый стальной контейнер для ланча на полу перед пассажирским сиденьем. Сомневаюсь, что я был единственным работающим миллионером Америки, который возил с собой ланч. Однако больше нескольких десятков нас вряд ли наберется. Ноутбук лежал рядом на сиденье. Из радио женский голос с евангелическим жаром прокричал: «Оно было красным!» Только 3 слова, но мне их хватило. Они из песни о бедной женщине, которая отправляет свою красивую дочь заниматься проституцией. Песня эта «Фантазия» в исполнении Рэбы Макинтайр. Известная американская певица и актриса чудом осталась жива при аварийной посадке самолета. Я прижал куклу к груди. «Ты Рэба. Рэба, Рэба, Рэба. Больше я твоего имени не забуду». Я забыл, но в следующий раз уже не злился. Нет, прижал куклу к себе, как маленькую возлюбленную. Закрыл глаза, визуализировал пикап, уничтоженный в результате того несчастного случая, мой стальной контейнер для ланча, о который постукивал металлический зажим на планшете, и женский голос из радиоприемника, вновь с евангелическим жаром прокричавший: «Оно было красным!» Доктор Кэйман назвал это прорывом. Моя жена не проявила такого же энтузиазма, и её поцелуй в щеку был скорее формальным. А примерно через 2 месяца она сказала мне, что хочет развестись. К тому времени боли значительно ослабели, а мозг уже мог делать важные умозаключения, когда возникала такая необходимость. Голова, случалось, болела, но не так часто и сильно. Я, конечно, с нетерпением ждал таблетку Викодина в 5 и Оксикантина в 8 часов, едва мог ходить на ярко-красном канадском костыле, не получив их. Но мое слепленное заново правое бедро начало заживать. Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, приходила в кассу Фримантл по понедельникам, средам и пятницам. Дом Фримантла, испанский. Мне разрешили принимать дополнительную таблетку Викодина перед нашими занятиями. И все равно мои крики наполняли дом к тому времени, когда мы заканчивали упражнение на сгибание ног, финальную часть каждого занятия. Наш тренажерный зал в подвале переоборудовали в кабинет лечебной физкультуры, оснащенный даже горячей ванной, в которую я мог залезать, а потом и вылезать из нее без посторонней помощи. После 2 месяцев занятий лечебной физкультурой, то есть почти через 6 месяцев после несчастного случая, я начал по вечерам самостоятельно спускаться в подвал. Кэти говорила, что 1-2 занятий перед тем, как лечь в кровать, высвобождают эндорфины и способствуют более крепкому сну. Насчет эндорфинов не знаю, но спать я действительно стал лучше. И во время одного из таких вот вечерних занятий моя жена, с которой я прожил 25 лет, спустилась в подвал и сказала, что хочет со мной развестись. Я прервал то, чем занимался, сгибался вперед, вытянув ноги перед собой, и посмотрел на нее. Я сидел на мате. Она стояла у подножия лестницы, достаточно далеко от меня. Я мог спросить, говорит ли она всерьез, но света хватало, яркие флуоресцентные лампы. И такого вопроса я не задал. Если на то пошло, не думаю, что женщина может пошутить на такую тему через 6 месяцев после того, как ее муж едва не погиб в результате несчастного случая. Я мог бы спросить, почему, но и так знал. Видел маленький белый шрам на ее предплечье, в том месте, куда я ударил пластиковым ножом. Схватил с подноса, на котором в больнице мне принесли обед. Но ведь этим дело не ограничивалось. Я подумал о том, как сказал ей, не так уж и давно, унести отсюда свою задницу и засунуть в нее пудреницу. Я подумал, а не попросить ли ее еще раз все обдумать, но злость вернулась. В те дни неадекватная злость, как называл ее доктор Кейман, приходила часто. Но злость, которую я испытывал в тот самый момент, не казалась мне неадекватной. Я сидел без рубашки. Моя правая рука заканчивалась в 3,5 дюймах ниже плеча. Я приподнял ее. Это все, что я мог делать с оставшимися мышцами, чтобы наставить на жену, и сказал. «Это я показываю тебе палец. Убирайся отсюда, раз ты этого хочешь. Убирайся отсюда, мерзкая сумка!» Первые слезы потекли по ее лицу, но она попыталась улыбнуться. «Сука, Эдгар, ты хотел сказать «сука»?» «Слово — это всего лишь слово». Я вновь начал сгибаться и разгибаться. Чертовски сложно это упражнение, если у тебя нет одной руки. Тело постоянно уходит в сторону. А смысл в том, что я не оставил бы тебя. Прошел бы через грязь, кровь, мочу и пролитое пиво. «Это другое». Она и не пыталась вытереть слезы. «Другое, и ты это знаешь. Я бы не смогла разорвать тебя надвое, если бы пришла в ярость». «Мне бы пришлось чертовски потрудиться, чтобы разорвать тебя надвое одной рукой». Я увеличил частоту сгибаний и разгибаний. «Ты ударил меня ножом». Как будто это был решающий аргумент. «Это был пластиковый нос. Ничего больше. Я тогда мало что соображал. И это будут твои последние слова на грёбаном смертном ковре. Эдди ударил меня пластиковым носом. Прощай, жестокий мир!» «Ты меня душил», — проговорила она так тихо, что я едва ее расслышал. Но, расслышав, перестал наклоняться и вытаращился на нее. «Я тебя душил? Да никогда я тебя не душил!» «Я знаю, ты не помнишь, но душил». «Заткнись!» — рявкнул я. «Ты хочешь развод? Ты его получишь. Только изображай аллигатора где-нибудь в другом месте. Убирайся!» Она поднялась по лестнице и закрыла дверь, не оглянувшись. И лишь после ее ухода я сообразил, что хотел сказать «крокодиловые слезы». «Лей крокодиловые слезы где-нибудь в другом месте». «Ладно, сойдет и так». Хоть это и не совсем рок-н-ролл, так говорит Кейман. И в итоге из дома уехал я.